Сеанс 660. 2 мая 1973 года. Среда, 21:27. Заметки и ссылки. В понедельник вечером сеанс не проводился. Мы с Джейн уехали в отпуск путешествовать. «Честно говоря, — сказала Джейн после последнего сеанса в среду, — мне кажется, что я всю ночь во сне работала над книгой, только все время слышала свой голос, а не Сета. Я даже подумала, не встать ли, чтобы записать материал. Только мне казалось, что это не получится. Я только надеюсь, что мы получим все это на самих сеансах». Эти эффекты в снах были на удивление постоянны, хотя ночью четверга несколько уменьшились, но полностью прекратились только к выходным. Один из предыдущих случаев, когда Джейн заранее получила материал сеанса о промежуточных убеждениях, описан на сеансе 644 в главе 11. О ее следующей ночной работе с книгой Сета рассказывается в конце этого сеанса. Я напомнил Джейн, что надеюсь на то, что Сет затронет пару тем, как и обещал какое-то время назад. Первое. Большое наводнение в июне 72 года в нашем районе и наша роль в нем. Смотрите примечание к сеансу 613 в главе 1. Второе. Врожденные дефекты, о которых Сет постоянно упоминает в этой книге. Вчера вечером Джейн была очень активна и на занятиях по экстрасенсорике, особенно когда говорила и пела на сумаре. В последнее время в песнях стало появляться новое, более сложное измерение. Сейчас слова и ноты часто короткие, быстрые, они резко перескакивают по гамме. Мне это напоминает стенографию. Также возникает впечатление, что Джейн пытается передать одновременно несколько звуков или идей через один комплект голосовых связок. На занятии Сет сказал, что это новое развитие в суммаре поможет Джейн расшифровать очень древние и преимущественно устные рукописи говорящих, которые упоминаются в написанном ею введении. Он, правда, не сказал, как будет выполняться этот перевод. Подробнее о суммаре и говорящих смотрите сеанс 623 в главе 5. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Между так называемым программированием и навязчивым действием есть прямая связь. Постгипнотическое внушение работает как постоянное ежедневное программирование. Итак, например, возьмем женщину, которая испытывает навязчивую потребность мыть руки 20 или 30 раз в день. Легко понять, что такое повторяющееся поведение навязчиво. Но если человека беспокоит язва всякий раз, как он съест определенную пищу, тут сложнее осознать, что это тоже навязчивое повторное поведение. Это великолепный пример того, как естественный гипноз может неблагоприятно влиять на вашу систему. Можно сказать, что повторные действия тесно задействуют убеждения на магическом уровне. Такое поведение обычно символизирует попытки защититься от зла, которое человеку кажется неизбежным. Природу внешних действий повторяющегося характера понять несложно, куда труднее рассматривать в том же свете большинство физических симптомов. Ну и здесь речь идет о целых группах повторяющихся реакций на определенные стимулы. За ними часто стоит одна и та же навязчивость. На самом деле симптомы в каком-то смысле часто становятся повторяющимся неврологическим ритуалом, который должен защитить страдальца от чего-то, чего он боится еще сильнее. Пауза в 21:42. Поэтому системы убеждений имеют такое значение при работе со здоровьем и болезнью. Все системы используют определенные атрибуты – жесты, лекарства, лечение – то есть внешнее воплощение убеждений, которые разделяют и врач, и пациент. Такая же ситуация возникает, например, при сенной лихорадке, да и большинстве других болезней. Естественный гипноз и сознательные убеждения дают бессознательному соответствующие указания, которые послушно воздействуют на механизм тела, так что его реакции гармонируют с убеждениями. То есть вы программируете свое тело на определенные реакции. Конечно, это непростая проблема. потому что изначальное внушение болезни само по себе возникло из-за другого убеждения. На Западе вы можете прибегнуть к формальному гипнозу и регрессии и узнать, когда это внушение было сделано вам впервые. Если вы и гипнотизер верите в реинкарнации, то можете найти источник в прошлой жизни. В любом случае, если лечение эффективно, вы можете отказаться от симптомов. Если вы и гипнотизер искренне верите в ситуацию и структуру убеждений. Но за этим стоит большее. Если вы не верите в свою ценность как человеческого существа, у вас просто возникнут другие симптомы, которые придется снимать точно так же, используя другие «прошлые» в кавычках события, как предлог такого состояния, если вам повезет. Если вам повезет меньше, и ваша болезнь затрагивает внутренние органы, то может кончиться тем, что вы будете один за одним приносить их в жертву. Всего этого можно избежать, если вы поймете, что настоящее – ваша точка силы, как я уже говорил. Конечно, вы действуете не только в пределах собственных убеждений, но и в массовой системе, к которой в той или иной степени себя относите. В этой структуре большинству из вас оказывается необходима медицинская страховка, так что я не предлагаю вам от нее отказаться. И все же давайте разберем ситуацию поподробнее. Вы заранее платите за болезнь, потому что уверены, что она придет к вам. Вы в настоящем делаете все приготовления для будущей болезни. Вы ставите на болезнь, а не на здоровье. Это худшая разновидность естественного гипноза, и все же в вашей системе страховка действительно необходима, потому что вера в болезнь пронизывает вашу ментальную среду. Многие заболевают только после того, как покупают страховку. Для них это действие символизирует принятие болезни. Еще хуже специальные программы для стариков, где заранее расписаны самые стереотипные и искаженные представления о здоровье и возрасте. В итоге наблюдается большое сходство между тем, какие программы выбирают люди, и жертвами каких болезней они становятся. И совсем плохо убеждения, данные самыми лучшими намерениями в особых сферах здоровья, которые касаются профилактики. Я хочу упомянуть здесь о двух из них. Первая – литература кампании против рака и телевизионные объявления об общественных услугах, в которых описывают 7 признаков риска заболевания раком. Но, к сожалению, в вашей структуре убеждений, и это становится практически необходимым для многих людей, особенно для тех, кто из-за предыдущего опыта, так или иначе связанного с болезнью, почти иррационально боятся ее. Такая литература и объявления становятся сильным негативным внушением, следуя природе естественного гипноза, становится процессом программирования, когда вы ищете у себя конкретные симптомы и исследуете свое тело из побуждений страха. Те, кто уже запрограммирован подобным образом, могут в результате получить рак, которого могло и не быть. Это не означает, что те же самые люди вместо этого не заболели бы чем-то другим. Но из этого видно, что такими методами вера в болезнь настраивается и концентрируется на определенных симптомах. Неудивительно, что вам нужна медицинская страховка. Болезнь – это не постороннее вмешательство, но пока вы так считаете, то будете принимать ее как таковое и при этом считать, что бессильны бороться с ней. Вторая сфера здоровья, которую я хочу затронуть, касается пожилых людей. Представления о выходе на пенсию в целом попадают в ту же структуру, потому что в них скрыто убеждение в том, что в то или иное время, в конкретном возрасте, вам начнут изменять силы. Обычно эти идеи принимают и молодые, и старые. Поверив в них, молодые люди начинают постепенно программировать свои тела и разумы и пожнут результаты. В вашем обществе, настолько настроенном на получение денег, такие убеждения создают крайне унизительные ситуации, особенно для мужчин, которых часто приучают приравнивать мужественность к размеру заработка. Естественно, когда у него отнимают право зарабатывать, он чувствует себя кастрированным. Точка. Перерыв. Пометка. 22:15. «У меня такое чувство, что мы собирались в город», — рассмеялась Джейн. Она почти мгновенно вышла из транса. Темп речи был нормальным. Сеанс возобновлен в 22:29, точно так же. Вы то, что вы думаете, а не то, что вы едите. Поэтому намного важнее, что вы думаете о еде. То, что вы думаете о своем теле, здоровье, болезни, влияет на то, как используется еда, как ваша химия справляется с жирами, например, или с углеводами. Большое значение имеет и ваше отношение к приготовлению пищи. Физически это так, но, говоря в целом, вашему телу нужны определенные вещества. Однако в этой схеме у вас есть большая свобода, и организм обладает поразительной способностью использовать замены и альтернативы. Но даже лучшая по любым стандартам диета в мире не сделает вас здоровыми, если вы верите в болезнь. Вера в болезнь позволяет вам с удивительными результатами использовать плохую, в кавычках, диету. Если вы уверены, что какая-то пища вызовет у вас конкретное заболевание, так и случится. Кажется, что определенные витамины предотвращают какие-то болезни. Это убеждение тоже действует, конечно, пока вы оперируете в его системе. Допустим, западный врач делает витаминный укол или дает таблетки ребенку другой культуры. Ребенку не обязательно знать, что это за витамин или как называется его болезнь, но если он верит во врача и в западную медицину, он поправится и дальше будет нуждаться в витаминах, так и с другими детьми. Я, конечно же, не хочу сказать, не давайте детям витамины, потому что в вашей культуре это становится практически обязательным. Вы найдете и другие витамины, которые будут лечить другие болезни. Пока система работает, она принимается, но беда в том, что работает она не очень хорошо. Если вы неважно себя чувствуете, случайно прочитали рекламу витаминов или книгу о них, и она произвела на вас впечатление, вам действительно станет лучше, по крайней мере, временно. Ваше убеждение сделает так, что они на вас подействуют. Но если вы будете и дальше настаивать на том, что у вас плохое здоровье, то контрвнушение, которое символизирует витамины, будет эффективным не очень долго. 22:53. То же касается и объявлений общественной службы относительно табака и наркотиков. Внушение того, что курение вызывает рак, намного опаснее для вас, чем физические последствия курения, и может вызвать рак у людей, которые иначе могли бы быть ему не подвластны. Сделаны из лучших чувств заявления о героине, марихуане и кислоте ЛСД тоже могут быть опасны, потому что они заранее выстраивают любой опыт, который получают люди, использующие наркотики. С одной стороны, ваша культура публично описывает как закономерность, зачастую преувеличенную опасность, которая возможна при приеме наркотиков. С другой, наркотики продолжают использоваться как средство лечения. В данном случае опасность становится сродни ритуалам инициации, когда необходимо столкнуться с потерей жизни, прежде чем войти в общину ее полноценным членом. Только вот те, кто проводил первобытные ритуалы, намного лучше понимали, что они делают, разбирались в структуре убеждений, в которых заранее могли рассчитывать на успешный результат. Все это связано с естественным гипнозом. Давайте вернемся к примеру человека с язвой. Он искренне верит, что определенная еда заставляет его желудок вести себя определенным образом. Однако существует лекарство, которое снимает боль. И пока оно действует, лекарство продолжает убеждать его в том, что проблемы с желудком можно решить только таким образом. Лекарство становится контрвнушением, но остается частью того же процесса гипноза, основанного на вере в изначальную болезнь. Оно дает временные результаты, но тот факт, что оно необходимо человеку, усиливает зависимость. Если оставить веру в нездоровье как есть, лекарство перестанет служить эффективным противодействием. Кажется, что здравый смысл подсказывает воздерживаться от пищи, которая вызывает это состояние. Но каждый раз, когда это происходит, человек все больше и больше поддается гипнотическому внушению. Он полностью верит, что заболеет, если съест запрещенную еду, и это случается. Человеку не приходит в голову избавиться от убеждения, понять, что оно и запускает процесс программирования через самогипноз. Точка силы в настоящем. Вы должны действительно понять это. Тогда вы сможете взять свою жизнь в свои руки и начать использовать естественный гипноз в свою пользу во всех сферах. Он и сейчас работает в вашу пользу в тех частях вашей жизни, которыми вы довольны. Сделайте перерыв. 23:13, 23:25. Во всех таких ситуациях главное, чтобы вы не концентрировали основное внимание на той сфере жизни, которая вас наименее удовлетворяет. Это усиливает гипнотическое внушение. Достаточно напомнить себе о других своих достижениях. Это автоматически пойдет вам на пользу, даже если не делать больше ничего. Такая концентрация внимания на позитивных аспектах отвлекает вашу энергию от проблемы. Еще она помогает вам поднять самооценку и почувствовать свою силу, потому что вы вспоминаете об удачных действиях на других уровнях бытия. Каждый раз, когда вы пытаетесь избавиться от проблемы, следите, чтобы не начать вместо этого концентрироваться на ней. Это отсекает остальную информацию и только сильнее ориентирует вас на проблему. Если нарушить свою концентрацию, проблема решится. Давайте рассмотрим другой пример. Очень простой. У вас есть лишний вес. Это физический факт. Вас это огорчает, но вы в это верите. Вы перебираете диеты, но все они основаны на том, что у вас избыточный вес, потому что вы много едите. На самом деле вы едите слишком много, потому что вы уверены, что у вас избыточный вес. Физическая картина будет соответствовать, потому что ваше убеждение в своем избыточном весе заставляет ваше тело вести себя именно так. Так что, как ни странно, ваши диеты только усугубляют состояние, потому что вы садитесь на диету именно из-за того, что глубоко верите в свой избыточный вес. Пока вы не измените свое убеждение, вы будете использовать пищу точно так же и переедать. Мгновенная польза не сохранится надолго. Вся структура вашего поведения действует согласно сильным гипнотическим внушениям. Естественно, тогда ваша внешность и опыт будут усиливать ваше поведение. 23.39. Следовательно, вы должны добровольно подавить это убеждение. Используя упражнение из этой главы, вы должны сделать сознательную попытку ввести новое убеждение. Используйте естественный гипноз новым способом. Если, прочитав эту книгу, вы поймете собственную ценность, то это понимание в настоящем может отменить все прошлые представления о том, что вы недостойны, которые и притянули вас к такому состоянию. Конечно, тоже можно сказать, если у вас недостаток веса. Вы можете очень много есть, но набрать лишь пару килограммов, или же будете искать разные предлоги, чтобы не есть. Вы можете придерживаться самой щедрой диеты, но не набирать вес. У вас недостаток веса не потому, что вы мало едите или плохо усваиваете пищу. Наоборот, вы едите недостаточно, потому что верите, что у вас нехватка веса. Никакое количество пищи не поможет, пока вы не измените свое убеждение. Можно использовать те же процедуры, которые я порекомендовал в случае избыточного веса. В любом случае, при помощи естественного гипноза происходит программирование тела. Повседневное поведение и химические реакции послушно следуют за убеждением. Здесь участвуют и понятия о самооценке, упомянутая заранее точка силы. Смотрите сеанс 657 в главе 15. В любой сфере жизни вы можете получить чудесную подсказку. Достаточно просто уделять сознательным мыслям больше внимания в течение дня, потому что каждая из них становится небольшим внушением, влияющим на структуру поведения и механизмы тела.